Наконец ему удалось достигнуть цели, и он осторожно стал разрезать веревки, связывающие его руки. Освободив их, он, не возбудив подозрения желтых чертей, незаметно вытащил из потайного кармана на спине револьвер и держал его наготове в правой руке. В это время один из преступников подошел к нему. «Ты Нат Пинкертон?» — грозно спросил он. «Вы хорошо умеете разгадывать загадки», — презрительно ответил сыщик. «Значит, ты признаешь, что ты, чертов проныра, мешающий жить порядочным людям? Почему бы мне не признаться? Вы в моей власти, и именем закона заявляю, что арестую вас». Злорадный смех раздался в ответ на это заявление. «Никак ты рехнулся, попав неожиданно в наши лапы! Слабая же у тебя голова, как я погляжу! А еще лезешь в борьбу с нами!» — продолжал, по-видимому, атаман шайки. «Вовсе нет», — холодно возразил сыщик. «И я, слава богу, хорошо владею головой и советую вам беречь свои». «Не мели вздора! Ты в нашей власти!» — крикнул атаман. «Мы узнали, что ты явишься, и заранее решили уничтожить тебя. Ты сам хитер, это нам известно, но до нас тебе далеко. Сам я думаю, видишь, через несколько минут ты будешь трупом, и никогда уже свет не услышит о твоих подвигах. Никогда никто не узнает, где схоронено твое гнусное тело». «Благодарю за благие пожелания», — холодно ответил Пинкертон. «Но мне сдается, что я проживу еще очень долго, а кое-кто из вас в скором времени займет ненадолго местечко на электрическом стуле». «Молчи, собака! Насмешки только усугубят твои предсмертные муки!» — крикнул один из негодяев. «Ты убил нашего товарища Вильяма Болли! Ты отправил в тюрьму Бена Нансона! За это ты ужасно поплатишься! Мы с восторгом станем следить за твоей агонией и горе твоим помощникам, если они рискнут прийти к тебе на помощь. Им придется разделить ту же участь». Сыщик улыбнулся. Он пропустил мимо ушей последние угрозы. «Значит, убитого звали Вильямом Болли, а мнимого полисмена, отправленного в тюрьму, Беном Нансоном», — сказал он. «Благодарю за сообщение. Непременно приму его к сведению, так как этот Бен Нансон упорно отказывается назвать себя». Атаман гордо заявил: «Бен Нансон принадлежит к нашей шайке, а желтый черт никогда не предаст своего товарища. И Нансон скорее пойдет на 20 лет тюремного заключения, чем произнесет хотя бы одно предательское слово». «У вас отличная организация», — похвалил сыщик. «Держитесь вместе, ребята. Вас всех за раз и будут судить. Вашему товарищу Фреду Броуну, служащему в полиции, тоже придется получить свою порцию». Преступники вздрогнули. Они, видимо, никак не ожидали такого заявления. И атаман яростно заревел: «Тебе слишком многое известно, гнусный пес, и потому мы не замедлим с казнью. Я научу тебя стонать и молить о пощаде, и чем усерднее ты будешь это делать, тем больше доставишь нам удовольствия». Он подошел к сыщику почти вплотную и поднял правую руку, вооруженную мечом, острие которого поднес к правому глазу сыщика. «Сначала ты лишишься глаз», — медленно проговорил желтый черт. «Эти зоркие глаза никогда уже больше не будут никого выслеживать». «Постой, дружище», — совершенно спокойно произнес Пинкертон, и в тот же момент ловко вырвал у него меч и ударил им его плашмя по голове. Негодяй со стоном грохнулся на пол. Остальные три дьявола на мгновенье окаменели, но затем с диким ревом бросились на Пинкертона и тотчас же отскочили перед дулом его револьвера. «Назад, мерзавцы! Первого, кто двинется, я уложу на месте!» Один из чертей схватился за карман, по-видимому, желая выхватить оружие. Но Пинкертон зорко следил за каждым их движением. Прогремел выстрел, и преступник упал. Остальные струсили и побежали к выходу. Один из них свалился сраженной пулей в ногу, а другой, споткнувшись, на него тоже упал.